Территория Ордена. Остров Нью-Хевен. 22-й год, 18-е число 10-го месяца. Понедельник. 24:00. Вернувшись из отдела на виллу, я разобрал сумку с трофеями, подготовив короткий HK-G36 для того, чтобы он ездил со мной в машине, а остальное упаковал в сумки. Затем открыл воду, чтобы наполнить большую джакузи на веранде горячей водой, а сам занялся перевязкой. Благодаря сетке и небольшой дозе перекиси водорода, бинт и ватно-марлевый тампон отвалились от раны легко. Рана выглядела вполне прилично, разве что зашита была кривовато, кровила умеренно, болела тоже терпимо. У меня вообще высокий болевой порог, и если ранение не совсем уж сильное, то я вполне способен с болью смириться. Я решил пока обойтись эластичным бандажом и подложенным под него тампоном с сеткой. Выпил еще пару таблеток салпадеина, размешал их в воде. Затем прошел на кухню и приготовил себе сэндвич с ветчиной из индейки, с сыром, помидорами и листьями салата, который я купил в маленьком супермаркете по пути домой. Заезжать куда-то еще обедать в преддверии вечернего банкета не хотелось, но при этом я был откровенно голодный. Налил в высокий бокал пива, смолотил сэндвич, этим самым пивом запил, а затем залез в горячую бурлящую воду, стараясь лишь не намочить повязку. Благодать! Однако в горячей ванне меня начало клонить в сон. Все же сказались эмоционально бурные день и ночь, и я, поставив будильник на 22 часа, ушел в спальню и завалился в кровать. Лучше сейчас выспаться, чем на посиделках в ресторане носом клевать. Будильник поднял меня в 22 часа, вполне отдохнувшего и в хорошем настроении, которое даже не портило разболевшаяся рана. Две таблетки обезболивающего достаточно быстро ее угомонили, а большая чашка очень крепкого эспрессо взбодрила меня самого. Я выпотрошил сумку с вещами, достал из нее песочного цвета брюки чинос, блекло-красную рубашку Пола и мокасины из рыжей кожи, вытащил из кладовочки гладильную доску, нашел на кухне в одном из шкафов утюг и принялся за глажку слежавшихся в сумке одежды. Ходить в рестораны с оружием здесь не принято. Глупо выглядит, если честно, но все же находиться на вражеской территории без оного мне тоже не хотелось. Я ведь, как ни крути, вчера здесь много чего натворил. Поэтому я взял автомат, кобуру с пистолетом и подсумки с запасными магазинами, отнес все в машину и там спрятал. Пистолет убрал в бардачок, а автомат под правое переднее сиденье. Пусть хотя бы неподалеку будут. Очень уж непрочно выглядит мое нынешнее инкогнито. Езды до места, где живет Светлана с Катей, было около 10 минут, не больше. Мы были у них в гостях, поэтому я без труда нашел ворота их комьюнити, оставил их по левую руку от себя, обогнул территорию против часовой стрелки, и действительно, на живописной террасе, обращенной к морю, обнаружилась парковка и три ресторана. Итальянский ресторан «Витторио» в середине, ресторан тайской кухни «Royal Orchid» справа, и ресторан морской кухни и устричный бар «Довер» с левой стороны. Парковка была почти вся забита машинами, несмотря на массовый исход приезжих и будний день. Среди стоящих здесь машин мой Defender 90 смотрелся настоящей черной вороной в куче белых. Но я решил от этого не комплексовать. Служебная машина и есть служебная машина. Я распахнул дверь служебной машины, вышел и направился к ресторану. Несмотря на вполне итальянское название, метрдотелем работала темнокожая женщина лет немного за 30, с заметным влиянием пластической хирургии на ее внешность. Она сразу же мне напомнила девушек из бара в отеле Ocean View. Надо все же будет пораспросить, кто тут африканок так массово в Барби переделывает. «Добрый вечер! Чем могу вам помочь, сэр?» — обратилась она ко мне. «Я приглашен на вечеринку, зарезервирована на имя Беляевой. Следуйте за мной, сэр». Африканка пошла впереди, прокладывая курс между в большинстве своем занятых столиков, и провела меня во второй зал поменьше, где явно намечался небольшой банкет. Накрыт он был а-ля фуршет. Многоярусные столы с закусками возвышались у стены. За двумя передвижными барами работали два темнокожих бармена, наливавших гостям напитки. Светлана и Катя были уже здесь. Обе в маленьких платьях, позволяющих продемонстрировать, что у обеих девушек стати вполне достойны демонстрации. Кроме них я увидел еще трех человек, мне незнакомых, и, к своему удивлению, два знакомых лица. Здесь была рыжая секретарша Светланы и та самая темноволосая девушка с ресепшн, которая провожала меня сегодня. И я вспомнил, что Кате она нравится, и решил, что именно благодаря этому она и попала в список приглашенных. А может быть, Светлана продолжает расширять список людей, обязанных лично ей. Это несложно. Взять кого-нибудь с низового бюрократического уровня, вознести относительно других и тем самым привязать к себе навсегда, поставив благополучие вознесенного в прямую зависимость от своего собственного. А может быть, и Катя теперь создает креатуры, простите за тавтологию. Впрочем, хозяйка вечера была чрезвычайно мила, подбежала ко мне, поцеловала в щеку. Затем я оказался в компании Кати и этой самой брюнетки с ресепшн, которая представилась как Джулия. Джулия оказалась американкой итальянского происхождения, родом из Бруклина. В Новой Земле она недавно, всего 6 месяцев, и вполне довольна новым местом жительства. Мне предстали других людей, находившихся в зале. Коротко стриженный седоватый мужчина с массивной нижней челюстью и заметным шотландским акцентом назвался Дезмондом Маккензи, и Светлана сказала, что именно его она сманивает на должность командира всех ТАГ-групп. Понятно. Это и есть тот самый Экс-САС и нынешний боец из Эринис, о котором она мне говорила днем. Рыжая секретарша представилась как Джолин, оказалась ирландкой, но прожившей долгое время в Лондоне, где и утратила ирландский акцент. Она в Новой Земле провела 3 с лишним года. Вообще вопрос, как давно вы здесь, считался не просто допустимым в обществе, но скорее даже обязательным, вроде как дела. С рыжей Джолин был темноволосый парень, очень некрасивый, с крупным носом и слишком близко расположенными к нему губами, но очень веселый. Он представился как Демпси Салливан, работающий в отделе контрразведки, и он сделал это с настоящим ирландским акцентом, которым в этом мире на моей памяти блистал лишь Тим Бихан со шхуны Ланинья. Остальные гости иными акцентами, кроме разновидности американского, не блистали. Из них мне запомнилась часто хохотавшая, очень упитанная дама лет 40, представившаяся как Марта Гринблад и возглавлявшая архив, главный программист отдела Майла, высокий, тощий, с козлиной бородкой и переизбытком пирсинга на лице, и усатый начальник группы материально-технического обеспечения Сэмюэл, который так и представился. Сэмюэл, а не простецкий Сэм, который был с партнером, томным владельцем бутика в курортной зоне Джозефом. Тоже не хухры-мухры, не Джоз фермы, а Джозеф из модного бутика. Я подумал, что именно благодаря усатому Сэмюэлу мы получили в качестве основного оружия эти самые маловнятные HK-UMP-45. Не похож он на человека, хоть что-то понимающего в оружии. Кстати, насчет усов. Если верить американскому кино, то усы отращивают исключительно русские. А если верить американской действительности, то усы – это в основном признак нестандартных сексуальных предпочтений. Вечеринка развивалась хорошо, гости быстро пьянели и становились все более и более раскованными, некоторые даже излишне. Подходили новые люди, рядом со мной все время были Катя и Джулия, так что я совсем не ощущал себя покинутым. Тем более, что Джулия постоянно брала меня под руку и прижимала мой локоть к своей груди, высокой, крупной и весьма упругой, кстати. Я посмотрел на ловко справлявшихся со своей работой барменов и обернулся к Кате. «Катя, давно хочу спросить и все время забываю. Здесь очень четкое отделение на черных и белых, и все черные работают в качестве обслуживающего персонала. Пойми меня правильно, я вовсе не борец за гражданские права, и меня не слишком волнует их общественное положение. Но как так получается? И эти девушки с пластикой на лице и теле везде. А ты не знаешь, удивилась Катя. Никакого секрета тут нет. Это очень хитрая, эффективная и почти безболезненная форма современного рабства. Очень цивилизованного, без кнутов и собак, добровольного и милого, как детский утренник. Это как? А очень просто. Все эти африканцы выкуплены на арабских рынках южнее Большого залива. Но не куплены, а выкуплены. Чувствуешь разницу? Их как бы спасли от горькой арабской доли, догадался я. Совершенно верно, подтвердила догадку Катя. Сделали свободными людьми. Их выкупом занимается компания «Новая жизнь», зарегистрированная здесь, на острове Нью-Хевен. И фактически принадлежащая нашему куратору, мсье Гольдману. Это не благотворительная организация, а вполне коммерческая. Каждый раб, которого выкупают на рынке представители новой жизни, перед этим дает официальное обязательство проработать на острове столько, сколько потребуется для покрытия кредита, выданного ему на выкуп из рабства. Соглашаются они легко и даже с радостью. Потому что все знают, что судьба работника из обслуживающего персонала на Нью-Хевене все равно в сотни, а то и в тысячи раз лучше судьбы раба где-нибудь в суданском халифате. Догадываюсь. И дальше новая жизнь подсовывает им работу. Совершенно верно. Как биржа труда. Самым красивым девчонкам делают пластику, причем исключительно с их письменного согласия. Подгоняют под европейские стандарты, и они работают барышнями для увеселений. Это все делается безо всякого насилия. Барышни зарабатывают больше всех, и у них самые-самые высокие шансы быстро выплатить кредит за совыкуп, даже с учетом дорогих операций. Так что на эту работу настоящий конкурс. 4-5 лет, и они окончательно свободны. Менеджер этого ресторана, который рассаживает людей за столики, наверняка из бывших таких, которая давно выплатила кредит и работает теперь на себя. Полагаю, что на самом деле им не платят, точнее... Верно, им зачитываются трудодни, как в колхозах. А наниматели платят новой жизни. А новая жизнь 60% заработка пускает на погашение кредита и 40% отправляет на банковский счет работника. Тем самым они убивают двух зайцев. Люди работают на них дольше, и при этом по выплате кредита они отправляют во внешний мир не нищего, а человека с некоторыми средствами, вполне способного начать новую жизнь в другом месте. А по догомейским стандартам, например, так даже богача. Надзирают за трудоднями их же бывшие коллеги, которые теперь работают за деньги, и у которых заработки в прямой зависимости от того, как они управляют низовым звеном. «Ты же останавливался в отеле здесь, верно?» «Да», — подтвердил я. «Значит, ты видел всю систему. Менеджеры, метродотели и прочие управляющие низшего звена все в прошлом выплатили кредиты за свой выкуп, равно как и работники контор, заправок и прочие. А вот официантки, горничные, уборщики и самое низовое звено все выплачивают свой кредит новой жизни. Скажем, если наша девушка-метродотель сократит трудодни бармена, то для нее это показатель хорошей работы, а бармену придется лишний день поишачить на новую жизнь. Но все они рано или поздно кредит выплачивают и становятся свободными людьми. Поэтому девушки для увеселений рвутся тебя увеселять. Официанты не знают, как тебя еще получше обслужить и так далее. Никакого насилия, упаси Боже! Компания «Новая жизнь» лишь спасает людей и дает им ту самую новую жизнь вместо беспросветного рабства. А заработок компании в чем? В несоответствии с стоимостью оплаты работников и заработка у местного белого населения? Верно. Для местных жителей заплатить за день чьей-то работы совсем не трудно, поэтому их труд востребован. А с работниками рассчитываются по совсем другим расценкам, почти догомейским, но все же повыше. Нам со Светой постоянная горничная обходится примерно в 1500 икю в месяц, что для нашего совокупного заработка ничто. А она получает на свой счет, наверное, не меньше 500, и за 5-7 лет ее работы у нее скопится 1020, а то и 30. Еда здесь очень дешевая, а у них в особенности. Если поедет к себе в Дагомею, то будет там богатой дамой. Значит, работорговлю южнее залива – штука выгодная. Естественно, – воскликнула Катя. С ней можно бороться, судить работорговцев, ее можно осуждать, можно спасать людей из рабства и тем самым обеспечить себе великолепный источник дохода. Сплошные плюсы, экономические и политические. А где они все живут? В служебной зоне, только слева от дороги. Там есть несколько поселков. И есть поселки для тех, кто работает за кредит. Причем отнюдь не казармы, а очень приличные. И есть поселки, где живут те, кто работает на себя. Эти поселки совсем нормальные, ничуть не хуже обычных на севере от залива. У них там свое африканское общество, свои бары, свои рестораны, все свое. Даже въезд к ним ограничен, чтобы там они себя чувствовали как дома. Так и называют здесь это место Бантустан. Работников оттуда возят сменами на автобусах, а те, кто работает на себя, могут покупать мотороллеры или даже машины, но машины для них почти под запретом. Почему? А где они учились водить? В большинстве своем они что здесь в Дагомее, что в Старом Свете машины видели все больше издалека, так что после нескольких инцидентов местная власть решила, что с них достаточно мотороллеров. Им хоть задавить кого-то сложнее, чем машины. Чтобы черный мог купить себе машину, ему надо предъявить сертификат о сдаче экзамена по вождению здесь, на Нью-Хевене. Обычно они есть только у таксистов. «Хотите посмотреть поселок для черных?» – неожиданно влезла в разговор Джулия. «Не знаю, а что там интересного?» «Просто так, для общего развития. Я завтра после работы туда еду». «Зачем?» Инициативу снова забрала Катя. «Многие люди не держат постоянную прислугу в целях экономии, а просто едут в поселок и предлагают временную работу кому-то свободному от основной работы сейчас. Нанимают себе, скажем, уборщицу, а взамен отсылают новой жизни чек с указанием ее персонального номера. Когда компания получает чек, она засчитывает какую-то сумму работнику. Многие этим пользуются. Мужички иногда берут уборщиц посимпатичней, платят не за день, а за два или три, скажем, а те и этим дополнительным дням отработки рады». «Понятно. Всем удобно, все очень мило. Вот и я завтра хочу кого-нибудь нанять, чтобы у меня в квартире порядок навели и по хозяйству помогли. Поедете?» «Давайте попробуем. Интересно глянуть». «Вы будете в отделе?» «Наверное. Тогда я вас там найду». Ну вот, одна из местных загадок разрешена. Что-то такое я и предполагал. Умная такая и элегантная патагонная система. Примерно как проекция экономического глобализма на отсталые страны. Впрочем, если и здесь, как и в Старом Свете, Дагомея не смогла создать ничего, кроме нищеты и анархии на своей территории, то что им еще остается? Наверное, причины такого тотального и вечного их неуспеха не только в чьей-то политике, но и в личных качествах. А вот причины нежных чувств Джулии, которые прямо на глазах усиливаются, они естественны, если обусловлены чем-то иным. Черт, с этими моими подружками из отдела настоящую паранойю запросто можно получить. С них вполне станется кого-то мне подослать, чтобы получить свидетельство Адюльтера, чтобы при случае... и так далее. Дружба у нас с ними крепкая, конечно, но все больше держащаяся на соучастии в преступных деяниях, поэтому от взаимного подсиживания не оберегает. Ладно, неважно, я тоже не подросток в разгаре пубертатного периода, все же к 40 годам научился контролировать свои сексуальные позывы. Поэтому посмотрим. Территория Ордена. Остров Нью-Хевен. 22-й год. 19 число 10 месяца. Вторник. 01:00. Банкет развивался по всем законам жанра. А это значит, что на исходе 6 часа веселья некоторые из гостей уже лыка не вязали, а все остальные были изрядно навеселе. Впрочем, ввиду отсутствия какой-либо дорожной полиции и штрафов за вождение в пьяном виде, это никого не беспокоило. Светлана с Катей занимались всеми гостями, а у меня на руке плотно повисла бруклинская итальянка Джулия, с каждой минутой все плотнее вжимая мой локоть в свой бюст. Похоже, что девушка решила довести свою атаку до логического завершения. Около часу ночи банкет начал самопроизвольно заканчиваться. Светлана подошла ко мне и предложила после того, как она попрощается со всеми гостями, продолжить праздник в узком кругу, посетив бар за углом. Я согласился. Как выяснилось, узкий круг включал в себя саму Светлану с Катей, Джулию, программиста Майла с подошедшей позже девушкой по имени Рона с кольцами в носу, брови и губе, и рыжую Джолин с Дэмси, которые, как и подобает истинным детям страны Святого Патрика, уже изрядно набрались. Впрочем, и виновница торжества, и Катя, и Джулия, и Майла с Роной все были пьяны. Бар за углом бесхитростно назывался Томмис и представлял собой нечто вроде аквариума с голубоватым светом, танцполом и диджеем за своим пультом, который гонял безжалостно громкую хаос-музыку. Однако заполнен бар был отнюдь не подростками, а все больше людьми за 30. Хотя, по моему наблюдению, те же американцы до самой смерти из подросткового возраста не выходят. Дамы с Майло ринулись танцевать, а мы с Дэмси зависли у стойки, вооружившись кружками с пивом. Два или три раза я был атакован Джулией, пытавшейся утащить меня танцевать, но я настолько плотно прилип к стойке и отяжелел от пива, что танцевать не давался. Чуть позже в бар вошли усатый Сэмюэл с томным Джозефом, и они со всем пылом присоединились к танцующим, чем на некоторое время уберегли нас с Дэмси от повторных атак. Дэмси в прошлом работал полицейским в Ирландии, потом переехал жить в Америку, где устроился работать в частное агентство безопасности, откуда ее и рекрутировали для работы в Ордене 2 года назад. А теперь его перевели в отдел, где он должен заниматься контрразведкой. Еще я узнал, что его отдел будет теперь осуществлять регулярный контроль вылета с острова и прилета на него. И если даже сам отдел тащит кого-то или что-то мимо контроля, то это должен будет подтвердить дежурный сотрудник отдела в пассажирском терминале. Это интересно и полезно знать. А сам Дэмси сейчас был, с его же слов, уже fucking drunk, но все же продолжал лить в себя разливной ирландский Мёрфис, который он назвал Мурфис. Чуть позже к нему пришла рыжая Джолин, затребовала в баре белого вина, и Дэмси отвлекся на нее. А затем с танцулик вернулась раскрасневшаяся Джулия, пьяненько повисла у меня на локте, продолжая погружать ее в свой бюст, а на Джулии повисла Катя. Что-то я немного теряюсь в местных причинно-следственных связях. Кто есть кто и кто есть с кем. Вообще вечеринка начала превращаться в обычную пьянку, а у меня сильно разболелось плечо. Джулия все время висла именно на левой руке. Мне приходилось ее поддерживать, и как результат рано напомнила о себе. Это я и сказал Светлане в виде экскьюза, оправдывающего мое преждевременное отбытие. Она и Катя о ранении знали, и отмазка из этого получилась железобетонная. Я пожал руку Дэмси, перецеловал дам в щечки, помахал рукой Сэмюэл и Джозефу и вышел из бара на парковку. Уф, здесь тишина и свежий воздух. Я вообще на выпивку устойчивый и старался избегать крепких напитков весь вечер, но все же охмелел. Я обошел машину с обратной стороны, оперся на нее спиной, глубоко вздохнул. Ночи становились все прохладнее и прохладнее, чувствовалось, что сезон дождей начнется совсем скоро. Но растительность пахла все так же сильно, смешивая сладковатые ароматы цветов и запах свежей зелени. Огромная луна новой земли оставляла на поверхности моря яркую широкую дорожку, как будто отлитую из серебра. Сама же поверхность моря была черной, лишь кое-где местами пересыпанной серебряными искрами отражений луны в мелких волнах. Густая растительность с кудрявыми волнами спускалась к самому берегу. Пляжей видно не было, и казалось, что заросли и вода просто смыкаются друг с другом. Я вдохнул поглубже, расслабился. Даже боль из плеча стала как будто уходить, растворяться в спокойствии окружающего мира. Из бара доносилась бухающая басами музыка. Но даже она как будто существовала параллельно этому миру, ничуть не вторгаясь в его природную тишину. Не знаю, сколько времени я так просидел на заднем бампере 90-го, но из оцепенения меня вывела музыка, зазвучавшая громче. Кто-то открыл дверь бара и вышел. Судя по всему, вышла вся наша компания, или почти вся. Я узнал голос Светланы, и с ней было еще несколько человек. Они меня не видели, машина стояла так, что тоже в глаза не бросалась. И я решил не привлекать к себе внимания. Хотелось просто отдохнуть и поехать домой. А дневной лимит своей разговорчивости я уже выбрал. Компания стояла посреди парковки, о чем-то шумно беседуя и смеясь. Но я не прислушивался к их разговору. Мое внимание привлек другой разговор. Кати и Джули, отошедших в сторону и говоривших по-английски. «Джулия, ну неужели так сложно сделать то, о чем тебя просят?» «Не получается. Не насиловать же мне его», — послышался возмущенный голос Джулии. «Насиловать не надо. Просто уложи его в постель и сделай запись. Все». «И все. Если бы мне такое приказали там, где я раньше...» «Джулия, тебе никто ничего не приказывает», — наставительно заговорила Катя. «Ты можешь отказаться от этого в любую секунду без всяких последствий, и я тебе об этом никогда не напомню. Но тогда не следует рассчитывать на то, что я специально буду хлопотать перед Светланой о твоей карьере, это понятно? И здесь не старый свет. Суды здесь иски о сексуальных домогательствах не принимают. Поэтому если ты делаешь то, о чем тебя просят, то и я сделаю то, о чем ты просишь меня. Или все ставки снимаются, и никто никому не должен». «Хорошо, хорошо», — примирительно сказала Джулия. «А зачем это вам? Вы же вроде бы друзья, и он хороший парень, как мне показалось. Я и так с ним не против, если честно, но все же. Он слишком себе на уме, и он слишком сам по себе. Ему не важна карьера, и у него достаточно денег, поэтому с этой стороны его не зацепишь. Он работает на отдел только потому, что ему так хочется. Зато у него очень ревнивая жена. Он ее любит, и если у нас будет запись, она может когда-нибудь пригодиться. А ты как раз по типу похожа на его жену. Я видела, как он на тебя поглядывал. Тебе с этим справиться легче всего будет. Постарайся, если ты согласилась с этим заняться». «Хорошо». Голоса Кати и Джули удалились. «Думаете, я хоть на минуту удивился?» «Да ни капельки. Я к этому времени даже стал немного беспокоиться, что это мои подружки такими милыми стали и совсем не интригуют. Это даже вовсе против их природы. Так не бывает. Я даже размяк немного. А теперь все пришло в норму, и я снова настороже. Спасибо, Катя. Спасибо, Джулия. Очень вам благодарен. Не спорю. Джулия мне очень нравится. Очаровательная девушка, но не настолько, чтобы ради нее голову в мясорубку совать».